Глава 6. Нерешенные головоломки или вопросы без ответов. «Вот так встреча!» — Геля помахала Ленке. Хотелось верить, что та была увлечена разговором и не видела, из какого подъезда вырулила приятельница. «Как дела?» «Все хорошо!» — улыбка Ленки стала шире и наигранней. «Какими судьбами в этих краях?» Забирала котенка. Геля показала ей переноску. Отдавали породистого за так. Вот я и решилась. Теперь спешим домой. Ясно. Протянула задумчиво, но уточнять детали не стала. Перешла к другому вопросу. Подумала над моим предложением? Давно. Геля энергично затрясла головой. И мне по-прежнему не хочется ввязываться в ваши игры. Извини, вон мое такси подъехало. Помахала рукой и почти бегом направилась к машине. Продолжать разговор не хотелось. Ленка, скорее всего, заподозрила неладное, но зацепиться ей, по большому счету, было не за что. Разве что сейчас Ян подведет и из-за мальчишеской бравады все как на духу расскажет невесте. Ему-то скрывать нечего. На походы налево он, с его точки зрения, имеет полное право. Плюнула на волнение. В конце концов, неумение и нежелание других людей хранить верность — не ее проблемы. Она никого не соблазняла, у нее на Яна нет никаких далеко идущих планов. У Яна на нее тоже. У них все закончилось быстро, и можно без зазрения совести сделать вид, что и не было ничего. Отрубилась в такси, сказывались выпитое и горячие упражнения. Дома первым делом развела еду для пятнышка и сделала себе латте, чтобы взбодриться. До ночи еще оставалось время, и Геля собиралась посмотреть парочку обзоров с последней международной настольной выставки. Задержалась на кухне. Пятнышка тоже взбодрился и потребовал внимания. Похоже, жаждал признания заслуг в борьбе за честь хозяйки. Ластился, бегал вокруг и так и норовил почесать коготки о Гелины джинсы. Поиграли немного с бумажным бантиком, а после Геля просто посадила котенка к себе на плечо и направилась в комнату к компьютеру. Не дошла. В дверь позвонили. Геля посмотрела на часы, было почти 10, и выглянула в глазок. На площадке стоял прилично одетый мужчина средних лет. Высокий крупный брюнет с проседью на висках и аккуратной бороде. Кажется, знакомый. Похоже, жил или на нижних этажах, или в соседнем подъезде. Геля щелкнула замком и открыла дверь. Вдруг что-то случилось, и соседям нужна помощь. «Прошу прощения за беспокойство, Евангелина», — почти проблеял мужчина. «Меня Маша к вам отправила. Я Геннадий Громов, отец Леонида». «Какого Леонида?» Геля прищурилась, пытаясь сообразить, кто все эти люди. «Но...» — протянул мужчина и красноречиво посмотрел на пятнышко. «Леньки, который кота обижал». «Так...» — картина начала проясняться, и Геля почувствовала, как в крови разгорается стойкое желание поскандалить. «Что вы хотите от меня?» «Маша кота унесла в моей коробке». Ленька перепугался и не стал возражать. А там бумаги были важные и флешка. Маша сказала, бумаги выкинула. Они в крови были. А флешку не видела. Вот пришел узнать, видели ли ее вы. Или, если коробка жива, я бы забрал ее обратно. Если не найду флешку, у меня будут серьезные неприятности на работе». Геля погладила пятнышко по спине, раздумывая. Сознаться, что флешка мирно валяется в кармане ее пальто, или нет? С одной стороны, мужчина и без того наказан. Сын у него балбес каких мало. Таскать туда-сюда коробку и не заметить, что внутри что-то есть, это надо или до беспамятства увлечься издевательством, или плохо соображать. С другой стороны, детей, тем более таких больших, Надо воспитывать. Как там, говорит Вика, ваши дети — только ваши сложности. Незачем вешать свои проблемы на других. Котенок мяукнул и потерся мордочкой о ее плечо. Геля снова погладила его, мысленно обещая не давать друга в обиду. Пожала плечами и навесила на лицо самую дебильную улыбку, на которую только была способна. Коробку выкинула в тот же день, сложила и утрамбовала в мусоропровод. Флешки не было, скорее всего, выпала где-то между подъездами или пока ваш Ленька бегал с котенком туда-сюда. Сожалею, но ничем помочь не могу. Жаль. Мужчина пригладил бороду. Я бы не остался в долгу. Геля мысленно хмыкнула. Сейчас ей, похоже, предложат тысячу-другую с барского плеча. Терпеть не могла товарищей, вообразивших себя хозяевами жизни. К счастью, среди покупателей в настольном лабиринте таких почти не встречалось. «Хотите? Продам вам задорого свою старую, на 4 гига. Она в форме поросенка, 1050. Другой у меня нет». «Понял», — мужчина кивнул. «Извините за беспокойство. Хорошего вечера». «Вам тоже». Геля закрыла дверь и поспешила запереть замок. Визитер, хоть и выглядел прилично, впечатление производил неприятное, будто вот-вот соберется трогать все подряд грязными лапами. Остановилась в прихожей и проинспектировала карманы пальто. Сейчас страшно захотелось узнать, что за информация на флешке. Вещицы там не оказалось. Геля на всякий случай залезла в карманы, висящие рядом куртки, но и в них ничего не нашла. Включила свет и внимательно осмотрела пол. Ничего, только тонкий слой пыли. Похоже, флешка решила сбежать и от нее тоже. Прямо колобок какой-то. Шутливо пробормотала. Не очень-то и хотелось. И направилась к ноутбуку. В конце концов, меньше знаешь, крепче спишь. Вдруг там такие тайны, что из-за них задушат. А труп отдадут на съедение голодным собакам. Нет уж, не нужно ей такого счастья. «Хорошо», — Ян подавил раздражение и согласился в трубку. «Буду через час. Целую». Дождался ответной формальности и нажал на отбой. Выругался в полголоса и направился в ванную. Смывать с себя следы Гелиной страсти не хотелось. Но идти к невесте, как есть, было неприлично. Незачем демонстрировать свои похождения, даже если не чувствуешь себя виноватым. В конце концов, по легенде, он сидит в баре, а не кувыркается с чужой красоткой в постели. Кинул взгляд на еще разложенный диван и улыбнулся. Вечер категорически удался. Давно не было так хорошо с женщиной. Ни до, ни во время, ни после. Жаль, он не свободен. С радостью растянул бы близкое общение на несколько дней. Душ не помог. Ян подставлял голову, шею и плечи под горячие струи и думал о Геле. О ее теплых нежных губах, ласковых прикосновениях и немного нерешительной страсти. С прошлой их встречи она стала опытнее, но и только. Кого бы она из себя ни строила, какую бы маску ни надевала, она так и осталась жаждущей любви зеленой девчонкой и оттого заводила еще сильнее. Ее хотелось согреть, защитить и свести с ума, а после утащить в какое-нибудь тайное место и навсегда спрятать от других, присвоив девушку только себе. В гости к невесте добирался на такси. И быстрее, и поддерживала легенду о баре, и давала время сосредоточиться. Представлял Ленины планы на ночь и всячески собирался с силами. 2 недели избегал встречи наедине и не горел желанием что-то менять. Приличия, однако, требовали хотя бы изобразить интерес к нареченной, и Ян собирался взять себя в руки. Он все-таки взрослый мужчина и должен уметь контролировать свои мысли и действия, даже если это стоит титанических усилий. Пошел дождь, и крупные капли принялись убаюкивающе стучать по крыше автомобиля. Клонило в сон. Ян прикрыл глаза и собрался вздремнуть. Лена жила в Филях, и ехать до нее было не меньше получаса. Вместо забытья Яну, конечно, стоило крепко подумать насчет их с невестой совместного будущего, но тратить силы на размышления сейчас не хотелось. К двери Лениной квартиры Ян подошел на 10 минут позже обещанного. Открыла не сразу. Или параллельно с ожиданием занималась чем-то еще, или просто хотела немного отомстить за опоздание. Ян запретил себе раздражаться из-за промедления. Лена разговаривала с ним по домофону, значит, рано или поздно впустит его в гости. Наконец, дверь открылась. Лена высунула голову и, улыбаясь, по-киношному помахала рукой. «Привет!» Распахнула дверь шире, и Ян хватил ртом воздуха, стараясь утихомирить закипающую кровь. На невесте красовался корсет из черного кружева, почти незаметные трусики и чулки в крупную сетку. На ноги она нацепила туфли на умопомрачительных каблуках. Ей безумно шел этот наряд, он будоражил кровь и заставлял взгляд перетекать со светлых локонов ниже, недолго задерживаться на груди и, скользнув к туфлям, по пути оценить тонкую талию и длину ног. Ян подумал на миг, что, может быть, ее планы на вечер не так уж безнадежны, и он сможет справиться с эмоциями. Не тут-то было. Накатили воспоминания, и злость ледяной водой охладила пыл. «У нас кто-то умер?» — поинтересовался ехидно. «С чего траур?» «Трагически погибла потенция у одного разборчивого мужчины», парировала Лена и отошла от двери, пропуская жениха внутрь. «Поищи вискарь в закромах», — вздохнул гость. «Помянем». «Прекрати вести себя, как распоследний судак, Ян!» Хозяйка дома с силой захлопнула дверь. «Мы, кажется, уже все выяснили». Мужчина скривился в ухмылке. «Выяснили? Это громко сказано. Скорее, Лена изложила свой взгляд на случившееся». «Наверное, ты права», — заметил примирительно. «Ссориться опять не хотелось». «Извини». Расстегнул пальто, снял его и повесил на вешалку. Лена приблизилась, обдала розовым ароматом духов, прижалась к жениху, упакованной в кружево грудью, и потянулась к ремню на джинсах. Ян убрал ее руку. «С забавами я бы подождал. Мне нужно время залезать раны на самолюбие». «Ты издеваться надо мной вздумал?» Лена нахмурилась, и ее идеальные брови сошлись в одну, отступила на шаг и скрестила руки на груди. «Мы же решили, что такое с каждым может случиться. К чему держать меня на голодном пайке? Подкинуть тебе другие способы самоутвердиться?» Ян почувствовал, как кровь приливает к лицу. «Конечно, он самоутверждается. Как же еще?» «На элементарное уважение Емельян Синичка права не имеет». «Не уверен, что каждому приходит видео, где его невеста самозабвенно насасывает чей-то татуированный член. Это, знаешь ли, роскошь, доступная только избранным». «Я была пьяна и не очень понимала, что происходит, и я не обязана постоянно оправдываться». «А я не обязан спать с тобой». «Брось!» Она снова примирительно улыбнулась. Вероятно, тоже не хотела ссориться. «У взрослых людей бывают осечки. Поговорим, когда у тебя случится что-нибудь подобное». «Мне по пьяни захочется отсосать какому-то татуированному мачо?» Ян скривился в ухмылке. «Спасибо, обойдусь. Я люблю клубы, но не за это». На миг спрятал лицо в ладонях, стараясь успокоиться. Глубоко вдохнул и покачал головой. «Знаешь, что в этой ситуации самое противное? Не то, что ты врала мне, что не признаешь оральный секс, черт с ним. Противно то, что ты сама требовала верности в наших заведомо договорных отношениях. И я, в отличие от тебя, договоренности соблюдал. Дурак был, да?» «Если дело в том...» Лена облизнулась и откинула волосы назад, в очередной раз демонстрируя грудь. «Что красавчику перепало, а тебе нет, я готова исправиться. Тебе понравится. Обещаю». Яна передернула, то ли от злости, то ли от отвращения. Сейчас от нее ничего не хотелось. «Прекрати. Давай говорить, как взрослые люди. Ты ненадежный партнер. Поэтому сначала ты беседуешь с отцом, и мы переписываем бумаги. А потом я постараюсь воскресить потенцию у разборчивого мужчины. Например, подумаю о какой-нибудь аппетитной брюнетке». «Не хуже меня знаешь, что договор, касающийся нашего брака, не имеет юридической силы?» «Знаю». Ян вздохнул с облегчением. Кажется, Лена наконец-то услышала голос разума. «Но его не для юристов подписывали. А я не хочу потом оправдываться и отвечать на упрекающие вопросы. Добавить больше нечего. Делись, о чем был твой важный разговор, и я пойду». «Я договор с ивент-агентством подписала, чтобы свадьбу организовали». Лена прошила его взглядом ясных глаз. «Надо внести предоплату». «Понял», — Ян выдавил улыбку. «Вышли в мессенджер реквизиты и сумму. Оплачу». Потянулся к пальто. «Точно не хочешь остаться?» Лена соблазнительно прикусила уголок губы. «Нет, прости. Много работы». Ян прихватил одежду и поспешил на выход. «Завтра позвоню», — пообещала ему в спину Лена, и он едва заметно кивнул. Не стал ждать лифта, пошел по лестнице. В голове роилась целая туча сомнений, но мысль о вечере за работой, а не в компании невесты, внушала оптимизм. Среда не обещала ничего необычного. Разве что в онлайн-магазине оказалось много заказов, и Геле пришлось задержаться в настольном лабиринте, чтобы подготовить их к отправке. Не хотелось перепоручать онлайн-дела, приходящие после обеда сотруднице Ольги. Геля вообще не воспринимала девушку всерьез, уж слишком часто та опаздывала, но терпела Ольгу из-за общей любви к настольным играм. С другой стороны, зарплата у сотрудницы оставляла желать лучшего, и вешать на нее дополнительные обязанности было просто неприлично. Геля отправила курьера ближе к 3. Успела пожалеть, что согласилась встретиться с Денисом. Заглянуть домой, чтобы привести себя в порядок без суеты, уже не получалось, да и в голове засели мысли об игре Яна. Хотелось устроиться за компьютером и дать волю фантазии. Нравилась придуманная питерским мачо история, и руки чесались довести ее до ума. Собралась написать Денису отменить встречу, но в последний момент передумала. Интуиция подсказывала, он изображал ухаживание не просто так, и любопытство взяло верх над желанием поработать. Пару часов, время от времени переползая в торговый зал на помощь Ольге, Геля возилась в подсобке, разбиралась с остатками и прикидывала, какие игры стоит дополнительно заказать у поставщиков. До Нового года было меньше 3 месяцев. Самое время пополнить запасы перед праздником. Никогда не удавалось обойтись одной закупкой, но начать стоило заранее, чтобы не сидеть без товара в самые жаркие дни. Увлеклась и навстречу вышла позже, чем следует. Не стала торопиться. Раз уж кавалер появился на горизонте с корыстной целью, значит, готов проявить терпение. Ближе к делу позвонит ему, предупредит, чтобы не сильно беспокоился. Денис стойко ждал ее за столиком кафе и с серьезным видом изучал меню. Геля заметила кавалера сразу, как зашла внутрь. Подумала с легкой ехицей, что бывший, должно быть, изучает цены, потому что набор блюд ему известен. Они часто захаживали сюда, когда встречались, и Геля подозревала, что Денис вводит в это кафе каждую свою пассию. Впрочем, забегаловка и впрямь была неплоха. Здесь вкусно кормили, и можно было спокойно поболтать, не перекрикивая музыку. Кивнула администратору и решительно направилась к нужному столику. Поздоровалась, повесила пальто на стоящую рядом вешалку и махнула проходящему мимо официанту. «Теплый салат с говядиной и латте», — сообщила она, когда мужчина подошел к их столику. «Кофе несите сразу». Помедлила, раздумывая, надо ли добавить что-то еще, но не решилась. Не понимала, голодна или нет. «Стейк, овощи на гриле и черный чай», — подхватил Денис, и Геля мысленно договорила привычное «счет раздельно», но мужчина этого не сказал. Открыла рот добавить сама, но кавалер поймал ее взгляд и сообщил вполголоса: «Я угощаю». Геля прищурилась, возражать, однако, не стала. Зачем мешать мужчине, если он пытается строить из себя героя-любовника? Денис и в лучшие времена не страдал особой щедростью, а сейчас и вовсе заставлял насторожиться. Официант повторил заказ и отбыл. «А внимательно слушаю, что у тебя за дело?» Без лишних промедлений взяла быка за рога. И до этого не верила, что кавалер появился в ее жизни просто так, а теперь и вовсе готова была поставить на его корысть солидную сумму. Мужчина расплылся в улыбке, демонстрируя ямочки на щеках, и покачал головой. «Фу, такой быть Геля!» — весело заметил он. «Я тебе все честно сказал. Решил, ты лучше всех. Собираюсь возобновить наш роман, только на этот раз хочу тебя не на 3 месяца, а навсегда. А тебе не приходило в голову, что я могу не хотеть?» Геля почувствовала, как все закипает внутри. Денис, если не считать его прижимистости, в общем-то был неплох. Но кто сказал, что она обязана бежать к нему по щелчку пальцев? «Приходила. Я готов бороться. Готов проявить свои лучшие качества, чтобы у тебя появилось нужное желание. Скажем, сегодня вечером». Геля рассмеялась. Всегда завидовала мужскому самомнению. С чего Денис взял, что его лучшие качества проявляются вечерами? И что в этой области у него есть серьезные конкурентные преимущества? «Сегодня не надо. Хочу отдохнуть. Как-нибудь в другой раз». Денис протянул руку и осторожно погладил шею собеседницы. «Вот вместе и отдохнем». «Я очень соскучился». Почти прошептал он и уставился в глаза, гипнотизируя взглядом. Геля собралась возразить, но не успела. Подоспевший официант принес ее кофе, и кавалеру пришлось выпустить добычу. Она жадно втянула носом карамельный аромат латте и сделала 2 больших глотка обжигающей горькой жидкости с легким молочным привкусом. Вспомнила, что за магазинной суетой так и не успела пообедать, и отчетливо поняла, как сильно голодна. В сумке зазвонил смартфон, и Геля нахмурилась. Обычно в это время ее никто не беспокоил. «Извини, посмотрю, кто», — сообщила задумчиво и полезла за гаджетом. На экране красовалась надпись «Маша, соседка», и Геля поспешила потянуть за зеленую трубку. В ее отсутствие ребенок присматривал за пятнышком и вообще не отличался особой истеричностью. «Привет», — выдала Геля как можно спокойнее. Не хотелось, чтобы Маше было неудобно набирать ей в следующий раз. «Слушаю». «Это не я, честное слово», — — выпалила девочка сквозь слезы. Геля тряхнула головой, пытаясь сообразить, что происходит. «Что случилось?» «Это не я!» Маша окончательно разразилась рыданиями. «С пятнышком все хорошо?» Геля попыталась достучаться до разума ребенка. «А с тобой?» «Да, с квартирой не все хорошо». «Так, уже легче. Рассказывай по порядку». «Я ключи твои потеряла», — Маша всхлипнула. «Ходила, искала, но не нашла. Замерзла. Вернулась домой погреться. А у тебя дверь открыта. Внутри все вверх дном, как в фильмах про убийство». Девочка снова зарыдала. Геля закатила глаза и шумно вздохнула. В квартире вверх дном не было ничего хорошего, но и катастрофы тоже не наблюдалось. «Трупа же нет? Чего переживаешь?» Попыталась пошутить и серьезно добавила. «Ноутбук на месте?» Из предметов самым важным был он. Файлы, конечно, хранились в облаке, но остаться без рабочего инструмента было бы обидно. «Да!» Маша в очередной раз шмыгнула носом. «Хорошо. Иди домой, я сейчас подъеду». «Нет, я подожду тебя здесь. Вдруг эти люди вернутся?» «Вот именно!» Геля перешла на повелительный тон. В конце концов, она взрослая тетя, и не лишне об этом напомнить. «Бери пятнышко и сейчас же дуй к себе. Обязательно запрись изнутри. Я приеду и зайду заберу котенка. Все понятно?» «Да». «Вот и отлично. Вперед!» Геля нажала отбой. Посмотрела на собеседника. «У меня неприятности, надо домой». «Помощь нужна?» — оживился Денис. И Геля мысленно обозвала его идиотом. Нашел чему радоваться. «Могу подбросить». «Не надо. Сейчас, небось, везде пробки. Я на метро». «Спасибо». Вышла из-за стола и начала одеваться. «Давай доеду с тобой». Кавалер тоже встал на ноги. «Справлюсь сама, спасибо!» Геля вымучила улыбку. «Позвоню завтра». «Хорошо», — вздохнул Денис. «Но, если что, звони сегодня, подъеду». Геля кивнула и, накинув пальто, поспешила на выход, мысленно упрашивая провидение, чтобы Маша послушалась и ушла домой. Еще не хватало, чтобы ребенок пострадал из-за залетных воришек.